с завязанными глазами, как греки изображали Фемиду. — Пожалуйста, начинайте, Виталий Сергеевич. Белосельский заранее сделал скорбно-сочувственное лицо и, не меняя выражения, отпил глоток чая. Болезнь в устах профессора — еще один синоним шизофрении. Уже во всем уверен заранее. Ну, чего же делать? Виталий доложил. Постарался выпятить ангины в детстве и ревматическую атаку. Яркие чувственные галлюцинации расписал как мог все эти предметы, плывущие на успокоительных волнах. Но не мог же он умолчать про симптом отрицательного двойника, про элементы бреда отношения, а это сильно компрометировало диагноз ревматического психоза. Про наследственность сказал, что не отягощена, ведь те мелочи, которые он заметил в матери, вполне могли сойти за обычную здоровую душевную притупленность. Георгий Владимирович слушал снисходительно. Было видно, что ему ясны все хитрости Виталия. — Мать ее у меня плакала, — сказал Георгий Владимирович. — И сюда успела. — Несчастная женщина. Да, болезнь бьет по голове не только больных, но и их родственников. — Бьет по голове. Так тоже Георгий Владимирович говорил только про шизофрению. — Ну что ж, Виталий Сергеевич, покажите нам вашу красавицу. Увидев Веру, Георгий Владимирович заумилялся уже сверх всякой меры. «Входите, входите, моя милая!» «О, я вижу, Капитолина Харитонна и Виталий Сергеевич не преувеличивали. Действительно красавица!» «Вы знаете, зачем мы все здесь собрались?» «Вот и Капитолина Харитонна, ваша заведующая, и Виталий Сергеевич, ваш лечащий доктор, и я, старик, пришел. Да и Людмила Николаевна, конечно». Привык я вас, Людочка, по имени, чуть не забыл ваше отчество. Вы уж меня простите, старика, вы ведь мне как родная. Да что вы, ей-богу, Георгий Владимирович, мне только приятно. Да, так вот, все собрались, чтобы вместе обсудить ваше состояние, посоветоваться, как вас лечить. Обсудить, — злился Виталий. Изречет приговор, вот и все обсуждение. Вы не против того, чтобы с нами побеседовать? Нет, конечно. Вот и хорошо. Другие врачи стукают, слушают, на рентген отправляют, а вы только языком. Такая уж у нас разговорная специальность. Так что вы уже не обижайтесь, если я вас снова спрошу то, что у вас здесь наверняка много раз спрашивали. Вот и Капитолина Харитонна наверняка спрашивала, и Виталий Сергеевич. Ну вот расскажите нам, пожалуйста, Верочка, вы ведь понимаете, что были больны? Да, понимаю. Трудно, наверное, вот так перед всеми врачами, перед этим стариком с бетховенской гривой. Раньше Виталию это не приходило в голову, а сейчас представил себя на месте Веры и почувствовал. А она держится, молодец. Очень хорошо. А теперь вы совсем здоровы? Чувствую я себя хорошо, но раз еще дают лекарства, значит, не совсем. Какая умница вы у нас! Ну, а вот чувствуете вы себя точно так же, как раньше? Или вы стали немножко другой? Нет, такая же, как раньше. Молодец, Вера, не зря учил. Ну что ж, это хорошо. А вот когда была сама болезнь, вы полностью были в тех переживаниях или было ощущение, что это немного инсценировка? Знаете, как бывает? Видишь сон, все очень живо, и все-таки где-то понимаешь, что это сон. Этот вопрос Виталий не предусмотрел, а должен был. Инсценировка — очень скользкая штука. Лучше без инсценировок. Вера немного подумала. Нет, все было как настоящее. не думала, что сон.